«Паскаль! Паскаль!» Вампиресса вошла в механическое напряжение весьма уверенно. Было видно, что она в биотерминале не первый раз и даже не во второй. Прекрасно знает, что где находится, но из уважения к хозяину не проходит дальше холла. «Паскаль!» «Бес!» Он не удивился приходу вампирессы, а обрадовался. Приобнял и подружески поцеловал щеку. «Привет!» «До тебя не докричаться», — посетовала бес. «Извини, возился с капсулой». Слушать объяснение вампирессы не стало. «Я принесла круассаны. Твои любимые и ещё горячие». Она приподняла бумажный пакет. «Сварим кофе». «Кажется, кому-то что-то нужно», — пробормотал фрикмейстер, жестом приглашая вампирессу расположиться здесь же, поскольку холл играл роль гостиной, а сам направился к кофемашине. Ответом стало слегка обиженное «Ничего не нужно». «Тебе или Ване?» «Никому из нас», — покачала головой бес. «Просто захотелось поговорить, а Иван сегодня занят». Она вздохнула. «Мне нужен друг». «И всё?» «Разве этого мало?» Она уселась на диван, но начать свой рассказ не успела. «Мне тоже есть чем поделиться с другом», — радостно сообщил Паскаль. «Я познакомился с удивительной девушкой». Реакция последовала незамедлительно. «Опять?» «Я впервые использую определение «удивительное», — напомнил фрикмейстер. «Раньше были потрясающее, восхитительное, необыкновенное», — начала перечисление бес. «Ну, сейчас я говорю искренне». «Ты всегда говоришь искренне, потому что каждый раз влюбляешься по-настоящему. Этого у тебя не отнять». Паскаль сделал кофе, поставил чашки на журнальный столик, выложил на тарелку круассаны, уселся в кресло напротив вампирессы и посмотрел ей в глаза. «Ты действительно думаешь, что я каждый раз влюбляюсь по-настоящему?» Фраза его заинтересовала. «Я это знаю». Бес спокойно выдержала взгляд Паскаля и откусила круассан. Он оказался великолепен. «Она хороша?» «Она совершенство». «Кто она?» «Понятия не имею». Фрикмейстер взялся за свой круассан, и потому следующий его вопрос прозвучал несколько невнятно. «Разве это важно?» «Кажется, ты и в самом деле влюбился». «И что мне теперь делать?» «Кофе и круассаны». «А если серьезно?» «Как ее зовут?» «Джада». «Пригласи Джаду на свидание», — предложила бес. «Уже». «А дальше как пойдет? «Твой совет мне сильно помог», — язвительно произнес Паскаль. «Мой совет придал тебе уверенности в себе», — ответила вампиресса. «А что ты хотел услышать?» «Ну, как мне одеться на свидание?» «Иди в чем есть», — бес сделала глоток кофе. «Только в чистом». «Почему?» «Потому что в необычном ты будешь чувствовать себя скованно, а нет ничего хуже на свидании, чем скованный кавалер». «Почему?» «Потому что с такими скучно». И отметила про себя, что, судя по количеству абсолютно дурацких, а местами даже безумных вопросов, Паскаль действительно влюбился по-настоящему. Никогда раньше он так сильно не нервничал. «Нужно сорить деньгами». «А у тебя они есть?» «Ну, ради такого случая наскребу». «Но не то чтобы сорить, но жмотничать не следует. И не предлагай разделить счет». «Иван предлагал?» «Ты представляешь, что бы я с ним сделала?» «Нет, но у меня скудная фантазия». «Тогда лучше не пытайся». «Понятно», — фрикмейстер улыбнулся. «Цветы?» «Одной розы будет более чем достаточно». «Они мало. Могу показаться жмотом». «Цветок — это знак внимания. Подчеркивает твое воспитание и показывает, что ты понимаешь важность события», — объяснила бес. «Букет хорош для какого-нибудь повода, например, для годовщины отношений. А хапка цветов — это эмоции». «Я понял». «Надеюсь». «Но всё-таки надену пиджак». «Погладить тебе рубашку?» «А к пиджаку нужна рубашка?» «Тебе должны были продать их в комплекте». «Я думал пойти в футболке и джинсах». Паскаль посмотрел на себя. «Может, затея с пиджаком не такая уж и классная?» «Покажи мне свой гардероб», — велела вампиресса, поднимаясь с дивана. Оказавшись в задних комнатах, которые служили фрикмейстеру жилищем, она распахнула дверцы шкафа, оглядела синий пиджак, сравнила его с теми джинсами, что были на Паскале, затем с теми, что лежали на полке, молча указала на одну из пар. Фрикмейстер покорно кивнул, после чего отыскала среди вещей подходящую сорочку, велела принести утюг, как ни странно, он у Паскаля был, и устроилась на столе, поскольку гладильной доски в доме не оказалось. «А о чем ты хотела поговорить?» — поинтересовался фрикмейстер, с любопытством наблюдая за тем, как мятая рубашка становится красивой. «Скорее поделиться». «Это еще важнее». «Пожалуй». Бес вздохнула. «У Ивана новый напарник, временный, конечно, прислали из головного офиса. Он тебе рассказывал?» «Да», — кивнул Паскаль. «А говорил, каким делом они занимаются?» «Подозревают, что в город привезли большую партию палёного генофлекса». «Террористы?» «Да», — ответил фрикмейстер и торопливо добавил. «Ну, ты не волнуйся, Ваня под пули не полезет, у него другая работа». «Его работа связана с пулями, даже когда он пьет кофе в кабинете». Паскаль мог бы начать доказывать, что это не совсем так, а может и совсем не так, но вместо этого очень проникновенно спросил. «Волнуешься?» Она ответила честно. «Почему-то сильнее обычного». Ответила, не посмотрев на друга, продолжая гладить рубашку. Не смотрела, чтобы Паскаль не увидел в ее взгляде боль, но он почувствовал. «Думаю, на этот раз все так же, как обычно, Бес. Просто каждый раз, как в первый. Эмоции не делаются слабее». «Или так». Она по-прежнему на него не смотрела, и Паскаль зачем-то продолжил. «Даже если его ранят, то после пары часов в капсуле Родена Ваня будет как новенький». «Не через пару». «Не придирайся к словам». «А если его убьют?» Она всхлипнула, и фрикмейстер понял, что бес расстроена намного сильнее, чем показывала. Он поднялся, подошел к вампирессе, обнял за плечи и заставил посмотреть в глаза. «Бес, что происходит?» «Я сама не знаю, что на меня нашло в этот раз». Вампиресса отставила утюг и прижалась к груди мужчины. «Ты говоришь, и правильно говоришь, что каждый раз как первый. Но сейчас у меня такое чувство, что все первые разы сложились и умножились». Тихий вздох. «Паскаль, я правда не знаю, почему расклеилось, откуда взялось дурное предчувствие». «Ну, так бывает», — очень тихо сказал он. «Накопилось». Некоторое время они стояли обнявшись, затем мужчина усадил вампирессу на диван, принес бутылку виски и плеснул в стаканы. Бес знала, что Паскаль прав, нужно успокоить нервы, поэтому выпила и продолжила. «Вот ты говоришь, капсула Родена. А ведь Иван использует генофлекс только по прямому назначению. И если с ним что-нибудь случится, то могут не успеть вкачать в него нужное количество препарата». «Успеют», — ответил фрикмейстер. «В данном случае концентрация в организме не важна. Для лечения все равно будет использоваться новый генофлекс». «А...» — бес вздохнула. «Я об этом не подумала». Он промолчал. Она же после короткой паузы спросила. «Паскаль, ты веришь в бессмертие?» Фрикмейстер прекрасно понял, почему вампиресса задала вопрос, и ответил просто. «Для меня это вопрос не веры, а науки». «То есть ты веришь, что оно достижимо?» «Ну, в теории». «А что это значит?» «Ну...» Паскаль вновь налил виски себе и без, но пить не стал, покрутил стакан в руке и негромко ответил. «Над проблемой бессмертия билось и, подозреваю, бьется до сих пор множество научных групп. Одни искали способ остановить старение, другие считали его болезнью и уверяли, что лекарства существуют. Третьи пытались получить идеальный строительный материал для организма». Сейчас, когда речь зашла о близкой ему теме, фрикмейстер изменился. Исчезла привычная расслабленность, привычный слегка шутливый тон. Паскаль стал абсолютно серьезен. «И, как это часто бывает, первыми к финишу пришли не те институты и научные центры, которые целенаправленно работали в этом направлении, а люди, решавшие совсем другие задачи. Да и они не сразу поняли, что у генофлекса есть побочный эффект». «Не лекарство от старения, а строительный материал». Он не обратил внимания на замечание вампирессы. «После того, как действие побочного эффекта было доказано в ходе клинических испытаний, все решили, что найден тот самый священный Грааль, и вечная мечта человечества о бессмертии становится явью. Даже опытные ученые поверили, что с помощью генофлекса можно будет постепенно заменить все ткани организма, а затем обновлять их по мере необходимости. Эта ошибка стоила жизни примерно полусотни добровольцев, которым вкатили гигантские дозы препарата до того, как узнали о существовании барьера 66. Но самое главное заключается в том, что генофлекс не способен заменять ткани ни одного из отделов мозга. Точнее, может, но получается муляж, неработоспособная копия. Высшая нервная деятельность генофлексу не по зубам. Или ему запретили с ней работать», — Паскаль грустно улыбнулся. «Не мы, разумеется, запретили, а тот, кто позволил нам открыть препарат и его побочный эффект». «Бог?» — едва слышно спросила бес. Он промолчал. «Ты веришь?» «А тебя удивляет?» «Мы никогда об этом не говорили». «Повода не было». «Немного странно, что человек, способный перестраивать людей по своему, ну, точнее, по их желанию, верит в Бога», — произнесла вампиресса. «Работа фрикмейстера основана на чистой науке», — ответил Паскаль. «Я понимаю, как работает генофлекс, как работает биочип, но не понимаю, и никто не понимает, почему генофлекс не способен воссоздавать мозг. Ни головной, ни спинной, но при этом спокойно копирует нервные окончания, волокна, в общем, всю прочую структуру. А еще я не понимаю, и никто не понимает, почему появились барьеры и 25... И 66. Почему до какого-то предела человека копировать можно, а на 66% включается механизм самоуничтожения и происходит разлом? Как получилось, что в нас уже тысячи лет заложена защита от полного копирования? И почему именно 66%? Да, я создаю людей, лишаю их образа и подобия, и за это, наверное, отправлюсь в ад. Но я вижу, что за пафосом научных речей скрывается непонимание тех линий, которыми нам очертили периметр дозволенного». «А если завтра кто-то сумеет объяснить, почему существует барьер 66, ты перестанешь верить?» «Не объяснит», — качнул головой фрикмейстер. «А если?» «Объяснить — это значит преодолеть. Преодолеть барьер 66 очень желательно. Корпорации готовы на все, чтобы это сделать. Над задачей работает куча научных центров, но за 30 прошедших лет никто даже не приблизился к разгадке». «То есть бессмертие невозможно?» «На нынешнем этапе нет». «Тогда откуда берутся слухи?» «Из веры в то, что это возможно. Он слегка удивился вопросу. Или из надежды. Из тех нескольких недель, когда все верили, что побочный эффект станет для человечества священным Граалем. Из того, что Геноплекс уже умеет делать и делает. Но в первую очередь из веры. Паскаль посмотрел на стакан так, словно только что его увидел, хмыкнул и одним глотком выпил виски. «Все хотят жить вечно». «Только из-за этого?» — уточнила бес. «Ну, еще, наверное, из-за того, что лаборатория биомеханического моделирования уничтожена в результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним пожара. Трагедия произошла в рабочее время, все ведущие сотрудники были на местах, и все погибли». «И все погибли?» «Все». «Такие истории являются идеальной питательной средой для конспирологических теорий», — протянула вампиресса. «Согласен», — кивнул фрикмейстер. «Когда я узнал об этом, то сразу подумал, что корпорации нахимичили с патентом и заметают следы. Но ошибся. Корпорации честно платят наследникам сотрудников их долю от продаж Геноплекса. Небольшую долю, но по нашим с тобой меркам деньги они получают космические. Вот и выходит, что или лаборатория погибла случайно, или дело в чем-то другом». «А в чем?» — не удержалась бес. «А Ваня не рассказывал?» «Мы никогда об этом не говорили», — ответила вампиресса. «Я не интересовалась». «Ну, раз не интересовалась, то для тебя станет новостью тот факт, что в биобезопасности существует внутренняя инструкция номер 2323. Аналогичные документы есть в полиции и во всех спецслужбах мира. Тех номеров я, конечно, не знаю, а этот Ваня назвал, я и запомнил». Так вот, инструкция номер 2323 гласит, что за любые достоверные материалы, имеющие отношение к лаборатории биомеханического моделирования, полагается 3 миллиона. Видимо, по одному от каждой корпорации большой тройки. Но это не самое главное. За достоверную информацию о выживших сотрудниках лаборатории 300 миллионов. «Выживших?» Паскаль развел руками. «За что купил, зато и продаю. Но, я думаю, эти инструкции появились не на пустом месте, потому что их выпустили не сразу после гибели лаборатории, а через 12 лет. И, по слухам, подтверждения которых ты, разумеется, не найдешь, инструкции появились после того, как были обнаружены документы и какие-то материалы с грифом лаборатории. Вот корпорации объявили награду, мол, если артефакты старые, за наградой никто не явится, а если новые, то 300 миллионов не такая уж большая цена за разгадку тайны». «То есть гибель лаборатории была подстроена?» — прищурилась вампиресса. «Это одна из версий, конспирологическая». Паскаль посмотрел на бутылку, но, учитывая предстоящее свидание, решил на алкоголь не налегать. «Если убрать все лишнее, она гласит, что, открыв побочный эффект, специалисты лаборатории продолжили исследование. Определили все недостатки нынешней версии Геноплекса, поняли, что с ним не так, и поскольку они были гениями, открыли золотой Геноплекс. Идеальный, настоящий священный Грааль, дарующий физическое бессмертие». «И за это их убили?» «И поэтому они сбежали, имитировав свою смерть». «Зачем?» Бесс изумленно хлопнула ресницами. «А как поступила бы ты?» — вдруг спросил фрикмейстер. «Ты серьезно?» «Разумеется, серьезно», — твердо ответил Паскаль. «Ты можешь представить планету, населенную бессмертными людьми?» «Я — нет. Даже пытаться не буду. До тех пор, пока мы живем на одной маленькой планете, открытие физического бессмертия приведет или к войне, или к жуткому кризису перенаселения. Точнее, сначала к жуткому кризису, а потом к войне. Можешь считать меня кем угодно, но я бы на месте ребят из лаборатории поступил бы так же». «Скрыл от человечества столь грандиозное открытие?» «Да». «Но почему?» Удивленный ответом Паскаля, бес даже вскочил с дивана. Почему бы не... Почему бы не награждать бессмертием лучших? Мягко закончил за нее фрикмейстер. Ну да, согласилась вампиресса. А кто будет определять лучших? Ну, она смутилась. Мы ведь оба понимаем, что лучших будут определять главы корпораций, что появится каста бессмертных, которым будет принадлежать Земля, а остальные останутся за бортом. И право на бессмертие стали бы продавать. Нет, перебил вампирессу Паскаль. Прости и не обижайся, но только люди из низшего сословия думают, что все на свете измеряется деньгами. На самом деле есть вещи, на которых написано «не для продажи». Грааль выше денег, бес. Это абсолютная ценность, а значит, власть. А власть продают лишь дорвавшиеся до нее выходцы из низших сословий, не знающие ни гордости, ни принципов, ни того, что действительно имеет значение. Некоторое время вампиресса молчала, обдумывая слова фрикмейстера. Затем повторила. «Наверное, ты прав. Но скрывать от человечества такое открытие — это...» «Так по-человечески?» Бес грустно улыбнулся. «Пожалуй, да». «И не забывай, что все, о чем мы говорим, не более, чем конспирологическая теория», — спокойно продолжил Паскаль. «Правды никто не знает. И взрыв в лаборатории может быть вызван незамеченным скоплением газа. А все остальное — выдумки». «Притягательные выдумки», — не стала скрывать вампиресса. «Да». Паскаль внимательно посмотрел на нее и неожиданно спросил. «Бес, представь на мгновение, что Ваня бессмертный. Разве ты стала бы так волноваться о нем, как волнуешься сейчас?» Она поняла, о чем спрашивает Паскаль, но ответила не сразу. Сначала задала вопрос себе, сама себе ответила и убедилась, что ответила честно. И лишь потом сказала. «Да, стало бы». Паскаль кивнул, показав, что верит, и улыбнулся. «Значит, моему другу невероятно повезло». «Кто следующий?» — спросил Соломон, выезжая с гостеприимной парковки законопослушной транспортной компании. «Челлоды!» — коротко, но с ярко выраженным презрением в голосе ответил Уваров. «Большая банда?» «По числу голов первая в городе, по влиянию третья». «Почему?» «Качество голов неудовлетворительное, злобные, но тупые». «И как переводится название?» Терри покопался в базах данных, но ничего подходящего не обнаружил. «Палачи». «Основание есть?» «В смысле?» — не понял Иван. «Любят убивать безоружных?» «Все бандиты любят убивать безоружных, иначе они были бы не бандитами, а воинами», — подумав, ответил Уваров. «Бандиты храбрые только с теми, кто не может ответить. Или потому что боится, или потому что слаб или невооружен. В этом случае бандиты демонстрируют крутость, мучают, издеваются, избивают связанных. Но больше всего на свете уголовники боятся настоящего отпора, жесткого, а если нужно, жестокого. А поскольку головы у них пустые, уроки они через какое-то время забывают, вновь начинают борзеть. И когда окончательно надоедают, я вызываю в спецназ биобезопасности. Вот тогда бандиты показывают, что они на самом деле из себя представляют. Бросают оружие и ложатся мордами в пол, еще до того, как слышат приказ лечь мордами в пол». «Не сопротивляются?» «Не чаще одной перестрелки в год». «И чем она заканчивается?» «Мы валим всех». Соломон бросил на Уварова слегка удивленный взгляд. «Джереми не говорил, что ты работаешь настолько жестко». «Любой уголовник — трус», — спокойно ответил Иван. «Что бы он там о себе ни напридумывал, кем бы себя ни выставлял, он трус, потому что он уголовник. ему нужно периодически напоминать, кто он такой. Поэтому, когда мы достаем оружие, мы валим всех, чтобы остальные, видя, как мы работаем, поджимали хвосты и сидели ровно, не смея не то чтобы задирать нас, но даже тявкать в нашу сторону. Они должны отчетливо понимать, что такое биобезопасность. Только в этом случае я могу приезжать к ним без оружия и говорить так, как считаю нужным. «Но все равно носишь бронежилет», — не преминул уточнить Соломон. «Я нет», — легко ответил Уваров. «С чего ты решил?» «Что?» — возмутился Терри. «Ты заставил меня надеть его, а сам разгуливаешь без защиты». «Ты большая шишка», — хихикнул Иван. «Детектив отдела специальных расследований. Если тебя пристрелят, у меня будут неприятности, так что потей. Ради меня». Ни один из предыдущих временных напарников Соломона не позволил бы себе такой выходки. И, наверное, именно поэтому Терри не разозлился. Проворчал. «А ты хорош!» И тут же спросил. «Другими словами, ты с бандитами не договариваешься?» «Договариваюсь, когда им есть что мне предложить». Уваров помолчал. «Что же касается конкретно этих отбросов, челлодов, то банде 7 лет. Ее организовали палачи одной из тогдашних крупных группировок и постепенно поднялись до нынешнего очень серьезного уровня. Тебе интересно?» Иван задал вопрос, потому что Соломон, очевидно, отвлекся. Постоянно бросал взгляды в зеркало заднего вида, явно слушал нашептывание встроенного в внедорожник нейросети. «Два последних квартала за нами следует машина с вооруженными людьми», — негромко ответил Терри. «Покажи», — попросил Иван и внимательно посмотрел на экран, на который нейросеть вывела картинку с камеры заднего вида. «Это Мариды из Постбона». «Третья группировка?» «Ага. И что им нужно?» «Сейчас узнаем. Останови тут». «Прямо тут?» — не понял Терри. «Да, прямо тут», — подтвердил Уваров, — «посреди полосы». Он запустил руку под сиденье, вытащил пистолет. Внедорожник из гаража биобезопасности был напичкан оружием. Взвел курок и поставил на предохранитель. «Ты же не пользуешься оружием», — пробормотал Соломон. «Это не оружие. Это способ заставить их вести себя по-человечески», — ответил Иван. «Ничего другого они не понимают». Вышел из машины, засунув пистолет за пояс, так, чтобы он был виден. Прошел несколько шагов и остановился в 3 метрах от мобиля Маридов. Намек был понят, и через несколько секунд перед Иваном оказался посланник. «Ты был у дальнобойщиков», — начал он, но был перебит. «Не твое собачье дело, у кого я был», — жестко бросил Уваров. «Говори то, что должен сказать». Глаза Марида яростно вспыхнули, однако он понимал, к чему может привести несдержанность. Никак не среагировал на намеренную грубость детектива биобезопасности и угрюмо продолжил. «Мы знаем, зачем ты ездил к дальнобойщикам. А ты должен знать, что Мирам к нам заходила, но не договорилась о поставке. Она хотела слишком низкую цену. Образцы мы ей не давали, к нашему биотерминалу она не подключалась». «Кто это сказал?» — поинтересовался Иван. «Шамиль», — ответил посланник. «Этого достаточно?» «Да, достаточно». Уваров думал, что на этом разговор завершится, но ошибся. «Еще Шамиль велел сказать, что у нас большой запас, и мы давно не привозили препарат. Но пару недель назад нам предлагали задешево. Мы не взяли, но кто-то, наверное, взял». Посланник кивком показал, что вот теперь разговор закончен, и вернулся в мобиль. Иван последовал его примеру, сунул пистолет на место и посмотрел на Соломона, который, пропустив мобиль бандитов, продолжил движение. «Все слышал?» «Разумеется. Внедорожник был оборудован отличной аппаратурой». «Ты им веришь?» Я обратился к Шамилю через посредника. Он специально отправил парня с посланием, так что я верю. А то, что у них большой запас, я знаю от осведомителей. Тут все сходится. Получается, две самые крупные банды не имеют отношения к паленому генофлексу. Получается, подтвердил Уваров. Но если бы задачка решалась легко, тебя бы здесь не было. Соломон рассмеялся, после чего спросил. «У тебя с Маридами плохие отношения?» «Натянутые». «Тогда почему Шамиль велел добавить, что ему предлагали левый генофлекс по низкой цене? Мог бы ограничиться только рассказом о мирам?» «Потому что я о предложении все равно узнаю и задумаюсь, почему он мне об этом не рассказал. Шамиль догадался или почуял, что дело серьезное, и решил дать понять, что он вне игры». «Для ваших отношений это нормально?» «В общем, да». «Расскажешь, что у тебя с ним пошло не так?» «Я...» Иван явно не хотел отвечать, но не знал, как лучше отказать, и на помощь ему пришел подавший голос навигатор. «Мы приехали». «Нам к этому дому?» «Да». «К спортивному комплексу?» «К бандитскому спортивному комплексу», — уточнил Уваров. «Олимпийских чемпионов здесь не встретишь». Спорт очень разный, демонстрирующий напряженную борьбу умов, как в шахматах или го, поражающий изяществом и красотой, как фигурное катание и синхронное плавание, заставляющий восхищаться слаженными командными действиями, как в футболе или хоккее, требующий превзойти самого себя, как в тяжелой атлетике, или одолеть противника в поединке один на один, как в боксе. Бои без правил тоже любили называть спортом, часто с придыханием добавляя «кровавый». Однако у Ивана было на этот счет собственное мнение, отказываться от которого он не собирался. И это мнение владельцам бывшего спортивного комплекса, а ныне знаменитого на всю Москву гладиаторского дома «Катил», вряд ли бы понравилось. «Пойдем внутрь?» — спросил Соломон, разглядывая припаркованные у здания мобили. «В основном дорогие». «Ага», — кивнул Иван. «Билеты нужны?» «У меня абонемент». Уваров покосился на вышибалу в дверях, тот соорудил на физиономии кислое выражение, но при этом сделал приглашающий жест, позволив детективам пройти. «Вижу, ты везде как свой», — заметил Терри. «Умею заводить друзей». «Это врожденное?» «Приобретенное по долгу службы». «Обязательно отмечу это в твоей характеристике». «О!» Они как раз шли по галерее, обрамляющей основной зал комплекса, и Соломон увидел вошедшего в клетку бойца. «Северный монстр!» — прокричал распорядитель, и зал ответил диким ревом. Кто-то приветствовал здоровенного лысого гладиатора, кто-то громко желал ему поражения, но шум получился оглушительный. «Сколько же в нем генофлекса?» — проворчал Терри. «Меньше, чем кажется». «Меньше? Он же наверняка совсем рядом с барьером 66». Потому что выглядел монстр так, будто полностью состоял из препарата. Точнее, из мощных мышц, глядя на которые невозможно было представить, что их можно было накачать в зале. Скорее, генофлекс, стимуляторы, анаболики и снова генофлекс. Массивная челюсть, большие надбровные дуги, усиленные скулы и маленькие уши. И все теряется в горе мышц, бугрящихся повсюду, даже на черепе, защищая центр принятия решений от ударов противника. «Чаллоды специально подбирают высоких парней с мощным костяком, после чего фрикмейстеры наращивают им мышечную массу», — рассказывал Уваров, глядя на разгуливающего по клетке монстра. «Генофлекса в нем дикое количество, но меньше, чем кажется, не больше 40%. «Он упрощен?» «Да». Пауза. «Чаллодам такое нравится». Детективы были слишком далеко, чтобы увидеть взгляд северного монстра. По глазам сразу можно было понять, прошел человек процедуру или нет. Но странная улыбка и невнятный возглас здоровяка заставили Соломона предположить, что челоды превратили его в послушную куклу. «А теперь приветствуем наших любимцев, наших героев!» — заорал распорядитель. «Наших великих воинов! Несокрушимых близнецов! Гафуровых!» Под дикий рев толпы в клетку ввели двух низкорослых бородачей, вооруженных длинными дубинками, увидев которых монстр заревел и принялся бить себя кулаками в грудь. «Наши братья давно хотели указать северной твари ее место, и вот этот день настал!» Гафуровы тоже принялись бесноваться, подпрыгивать, потрясать дубинками и таким образом заводить зал. А Соломон поинтересовался. «Не против, если мы не станем смотреть это дерьмо?» «Буду рад», — негромко отозвался Иван и указал на коридор. «Нам сюда». «Мы ведь могли пройти через черный ход, да?» — спросил Соломон. «Зачем пошли через главный?» «Хотел показать, с кем тебе предстоит здесь работать». «Я таких скотов навидался». «Я должен был проверить». «Что я не из-за стола сюда приехал?» «Ага». «Проверил?» «Почти». «Хочешь, пристрелю кого-нибудь?» Уваров помолчал, а затем рассмеялся. «Не учись у меня дурному!» И вновь кивнул, на этот раз на дверь кабинета. «Пришли». Телохранители были предупреждены, пропустили без звука, лишь попросили положить в металлический ящик оружие, коммуникаторы и умные очки, после чего детективы оказались в большом помещении, обставленном с кричащей роскошью. Какие-то вазы, символизирующие выдающийся достаток хозяина, ковры с длинным ворсом, разноцветная мозаика на стенах и тут же мраморные колонны, тут же ростовой портрет хозяина, как он из пиалы пьет чай в окружении гурий, тут же хрустальная люстра, при взгляде на которую хочется достать пистолет и выстрелить. Всюду золото, позолота и прочие признаки жизненного успеха, выставленные на показ полуграмотным уголовником. На фоне разноцветия дорогостоящих отделочных материалов тусклый хозяин кабинета настолько потерялся, что разглядеть его без умных очков оказалось непросто. «Привет, Зайнуло. Все богатеешь?» «Праведные труды приносят значимую прибыль», — ответил сидящий за столом бандит. Невысокий худощавый мужчина в сером костюме и белой рубашке. Черноволосый и чернобородый. «Уваров, когда же ты начнешь обращаться ко мне с должным уважением?» «Когда ты его заслужишь, Зайнуло», — Иван зевнул. «То есть никогда». Взгляд, которым главарь палачей наградил Уварова, был далек от дружеского, и даже нейтральным его было назвать трудно. Но поскольку родных братьев Зайнуло Ивана убивать пока не доводилось, бандит, помолчав, продолжил. «Я знаю, зачем ты пришел, Уваров», — следующий взгляд предназначался Соломону. «И знаю, кто ты». «Ты так много знаешь», — протянул Терри. «Представь себе, много». «А ведь даже среднюю школу не окончил», — Соломон приятно улыбнулся. «Я читал твое досье». «Зато у меня дом в пригороде, пентхаус в центре и чиновники, облизывающие мне пальцы за копейки, которые я им бросаю», — похвастался бандит и повторил. «Уваров, я знаю, зачем ты пришел». «Мирам с тобой говорила?» «У нее слишком мелкое дело, чтобы я тратил на него свое драгоценное время», — важно ответил бандит. «Мирам говорила с одним из моих менеджеров. Я расспросил его и даю слово, Уваров. В их разговоре не было ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Мирам хотела получить скидку. Менеджер сделал предложение сообразно ее запросам, Она пообещала подумать. На этом все. «Ей понравилось предложение», — уточнил Соломон, прежде чем в разговор вернулся Иван. «Мирам говорила, что заинтересована». «Мы об этом не спрашиваем. Нам все равно», — усмехнулся Зайнуло. «Препарат хорош тем, что на него есть постоянный спрос, и спрос растет. Сколько бы препарата мы ни привезли, его стабильно разбирают, но он не дает большой прибыли, поэтому делать очень большую скидку мы не можем». Пауза. «Неужели ты не знаешь этих истин?» Терри ответил выразительным взглядом, но промолчал. «Мирам принимала твой генофлекс?» — поинтересовался Иван. «Обращалась к твоему фрикмейстеру?» «Нет», — бандит ответил удивленным взглядом. «Зачем ей мои фрикмейстеры, если у нее своих шесть?» Кажется, он был по-настоящему удивлен. «Мы можем ему верить?» — нарочито громко спросил у Ивана Соломон. «Он совсем зеленый или прикидывается?» — также демонстративно спросил у Ивана Зайнуло. И только после этого посмотрел на Терри. «Не знаю, как обстоят дела в том месте, откуда ты явился, но здесь мы с биобезопасностью стараемся не ссориться. Да и вообще, зачем нам проблемы с Би-3? Они позволяют нам паразитировать на левом генофлексе, а мы знаем, что должны сдавать паленый сразу и быстро. А если мы этого не сделаем, эти собаки нас порвут». Кивок в сторону Уварова. «Приедут и пристрелят, и плевать им на прикормленных мною чиновников и полицейских. Ведь так?» «Ты так меня нахваливаешь, будто на работу взять хочешь», — безразличным тоном произнес Иван и выплюнул зубочистку на стол Зайнуло. «А теперь скажи мне то, что ты действительно хочешь сказать». «Шайтан!» — выругался Зайнуло, злобно глядя на зубочистку, но не прикасаясь к ней. «Уваров, как ты это делаешь? Как меня читаешь?» «Это моя профессия», — ответил Уваров и вопросительно поднял брови. «В городе появился новый поставщик левого генофлекса. Еще мелкий, но с амбициями», — рассказал бандит. «Он круто демпингует, и я думаю, что паленый препарат идет от него». «Почему я об этом поставщике не слышал?» «А ты слышишь обо всех небольших командах, которые приезжают в город с мешком генофлекса и амбициозными планами?» — осведомился в ответ Зайнуло. «Почему ты обратил на них внимание?» «У них оказался большой мешок и очень дешевый генофлекс», — объяснил бандит. «Они начали надоедать». «Почему вы им не объяснили, как нужно вести себя в приличном городе?» «Не идут на контакт». Уваров выразительно посмотрел на бандита, и тот нехотя закончил. «Мы хотели сдать их полиции, но тут у тебя возникли проблемы, и мы решили, что так даже лучше. Не твои проблемы, конечно, а то, что новички могут быть к ним причастны, и ты разберешься». «Я тебя понял». «Тогда хорошего вечера, Уваров. Заходи как-нибудь». «Увидимся», — Зайнуло. Соломон молчал все то время, пока они возвращались к внедорожнику, и лишь в шаге от него остановился и посмотрел на напарника. «Что это было?» «Наводка», — пожал плечами Уваров, доставая очередную зубочистку. «Вот так открыто?» «А что, они должны были зашифровать послание пляшущими человечками и подложить подножку моего письменного стола? Это не их стиль. Они знали, что смерть Мирам будет расследована, выждали, послушали, что я скажу Дорохову, созвонились и приняли общее решение сдать новичков. Зайнуло его озвучил. И в целом я согласен с их выводом. Палёный генофлекс, скорее всего, идет от новичков. «Где трупы?» — вдруг спросил Терри. «Что?» «Если палёный генофлекс пошел в продажу, где остальные трупы?» «Значит, не пошел», — подумав, ответил Иван. «Но новичков нам все равно придется навестить». «Поговорить?» — уточнил Соломон. «Разнести», — покачал головой Уваров и, заметив недовольный взгляд напарника, объяснил. «Таковы правила игры, Терри. Я получаю, что хочу, но должен иногда реагировать на их просьбы».